Глава 10. Оба корабля повстанцев остановились, заняв позиции. Позиции крайне незамысловатые. Впереди и за спиной своего противника. Теоретически, следить и атаковать такие формации сложнее, но по факту, так или иначе, получалось противостояние один против двоих. Да, жаль. Но фрегат Макса можно было уже не учитывать как боевую единицу. Еще во время выхода на позиции один из, назовем их малыми крейсерами, открыл огонь по радости. Акция, не лишенная здравого смысла, что странно. Пока он подавлял огнем шахтера, второй непрерывно вел огонь по мертвому ворону. Не имеет значения, насколько точными были их залпы. Главным было обеспечить непрерывную плотность огня. Это было сделано для того, чтобы выпущенные повстанцами два челнока с десантными группами не стали первостепенными целями. Находясь слишком далеко и не имея четкого фокуса, атаки повстанцев не представляли опасности для мертвого ворона. Но радости хватило и этого. Ее щиты не успели восстановиться еще при первых прицельных залпах, а теперь и вовсе лопнули, даже после слабых попаданий. Шахтерский корабль не предназначен для войны, тут нет ничего удивительного. Защита направлена на безопасную работу с побочной породой в поясе астероидов, а не на перестрелке. Первые же повреждения стали летальными. Кабина управления и прилегающий отсек были уничтожены. Фрегат Макса пылал внутренними пожарами. Этот корабль умер здесь. Его изначально не стремились сохранить. С Вороном ситуация была другой. Даже если бы он оказался настолько же уязвим, то больших повреждений ему не причинили бы. Предполагаемый повстанцами Куш все еще был на борту корабля. Тем временем десантные челноки достигли поверхности спутника. Как только это случилось, со стороны ворона вспыхнула и стала двигаться яркая звезда света. Перемещения этого пылающего огонька казались медлительными и хаотичными. Она поднималась строго вверх, а потом изменила направление в сторону ближайшего малого крейсера повстанцев. Тот активировал ускорители, пытаясь уйти от столкновения. «Что это? Похоже на ракету!» На капитанский мостик наконец-то пришли Мэг с Максом. Восхищенно осмотревшись, парень тут же ринулся просматривать мониторы. Некромант ему не мешал. «Это торпеда. У меня есть немного самонаводящихся на борту», — спокойно ответил Александр. Реакция Макса на эти слова была яркой. Он ошарашенно завис и мотнул головой, словно не верил услышанным словам. И даже Мэг, не настолько хорошо разбиравшаяся в технике, ошарашенно раскрыла глаза от неожиданности и удивления. «Ничего себе! Торпеды ведь уже не производят! По крайней мере, в открытом доступе их нет ни у кого! И закрытом тоже! Слишком дорогое удовольствие!» Макс качал головой, глядя, как звездочка догоняет крейсер повстанцев. «Но одна! Хватит ли?» Случайно ли так совпало, но после его слов торпеда как раз догнала этот корабль. Внешняя неспешность была кажущейся. От опасного оружия судно не могло уйти даже на ускорителях. Ярчайшая вспышка, подобно бутону пылающего цветка, распространилась по космической тьме. А когда свет угас, на месте малого крейсера повстанцев алел раскаленный и искореженный остов. Корабль был полностью уничтожен. Боже! Мэг была впечатлена. Какая мощь! Что же, впечатлена была не только она. Второй корабль повстанцев также преисполнился всей глубиной ситуации и начал отступать. Причем это даже не было маневром. Он действительно двинулся к вратам варп-перехода и даже прошел через них. Корабль покинул систему. Странно. Бросил своих тут. Пираты и то порой благороднее и смелее. Александр ухмыльнулся. «А, понятно. Надеется, что штурмовики совсем разберутся. Ну-ну». Сейчас десант повстанцев стал последней, но самой реальной угрозой. Мониторы были наведены на две группы штурмовиков, что в тяжелой броне двигались к кораблю. Их было около десятка в каждом челноке, но теперь повстанцы объединились в один отряд. В действиях штурмовиков не было заметно поспешности или излишней осторожности. Они шли целеустремленно, даже нагло. Эти люди были уверены в своей победе. Что же, возможно, это не пустое бахвальство. Чаще всего орудия кораблей расположены так, чтобы перекрывать определенный сектор. Иначе говоря, никто не будет ставить орудия и сверху, и снизу, и по периметру корабля. Это все равно, что создавать автомат с 5 стволами, смотрящими в разные стороны. Поэтому штурмовики сделали логичный вывод, что орудия у корабля расположены сверху, раз он вел огонь по их крейсерам. А значит, подходя снизу, шанс попасть в зону обстрела невысок. Маневренные же торпеды – не то оружие, которым можно уничтожать пехоту у самого носа. Так и не начавшаяся стрельба по группе только подтверждала сделанные выводы. Отряд подошел к бронированному борту. Уже готовился устанавливать лазерный резак для проникновения, когда один из рядовых похлопал их капитана по плечу. Там, в десятке метров, был слегка приоткрытый люк. Видимо, его заклинило при падении корабля. Отлично! Редкая удача, что удалось заметить. Отряд двинулся к нему. Так и есть. Дверь люка не вошла в пазы полностью. Небольшая щель, в которую едва проходил палец, оказалась достаточной. Капитан повстанцев махнул троим ближайшим бойцам, и те подошли к люку. Каждый снял с разгрузки пояса небольшую плоскую шайбу и загнал ее в щель. Потом все отошли. Три одновременных хлопка, слишком слабых для обычных взрывов, тем не менее смогли сдвинуть люк достаточно, чтобы в него можно было пролезть в броне. Отряд проник на судно. Тем временем на капитанском мостике Макс был мрачнее тучи. «Александр, я правильно понимаю, что этот люк полностью рабочий?» Прокомментировал он картину спокойно входящих в грузовой отсек штурмовиков. «Да. И, судя по креплениям твоих пусковых установок, они могут вести огонь по любым целям. Что сверху, что снизу, причем не обязательно торпедами. Так и есть. Повстанцы смогли войти без проблем не случайно, да? Парень был действительно не глупым. Мне нужно восстановить запасы. Так зачем отказываться от глупой дичи, что сама лезет в капкан? Вот и я не отказался. Но нас тут только трое! Нет, Макс, Вместо некроманта ответила Мэг. Она взяла парня за руку и перевела его взгляд на другой монитор. «Нас тут далеко не трое!» «Так, парни, слишком плотно не держимся! В этой имперской развалюхе еще могут остаться рабочие турели! Если натолкнетесь на такую, не прячьтесь! Эта старая рухлядь не пробьет наши доспехи! Просто открывайте огонь и разорвите на куски эту железку, парни! Но и почем зря не палите! Иск-ин, ядро, внешние орудия – все это нужно забрать! Броня, оружие и другие вещи экипажа тоже не будут лишними! Нашим братьям на границе бури для борьбы понадобится все!» «Стоп!» Все остановились. На мгновение, всего на миг, сканеры брони, у тех, у кого они еще функционировали, показали движение, но тут же замолчали. «Эти старые сканеры прекрасно улавливают живые объекты, но барахлят при перемещении неживых тел. Забейте! Скорее всего, какой-то кусок внутренней обшивки отвалился и упал после залпа ракеты. Нам не стоит!» Удар вылетевшей решеткой вентиляции прервал разглагольствование повстанца. На него с потолка упало существо. Разорванная, поврежденная броня, потеки крови, слезшая с черепа кожа и мясо. Оно не могло быть живым. То, что когда-то было Стивом, после столкновения тут же начало рвать броню командира голыми руками. Легко стрелять по цели, когда ничего не мешает. Но если за копошащейся тушей врага находится твой капитан, не каждый решится выстрелить. Так случилось и с бойцами повстанцев. Они замерли на несколько секунд, пытаясь осознать происходящее. А потом на мертвеца посыпались удары прикладами винтовок. Это помогало слабо. Их товарищ уже хрипел. Существу удавалось душить его даже через гибкое сочленение на шее брони. Хрипящий мертвец голыми руками постепенно изгибал эти пластины, оставляя все меньше места человеку для дыхания. Возня продолжалась, пока кто-то посмелее не выстрелил в упор. Но даже такие методы не помогали. Мертвец лишился части черепа и куска нижней челюсти, но это ни на что не повлияло. Враг по-прежнему двигался. Тогда лазерные выстрелы посыпались один за другим, разворотив существо и превратив его в смесь костей, мяса и обломков брони. Когда изуродованную тушу оттащили, оказалось, что их командир тоже мертв. Один из бойцов склонился над телом, осмотрел множественные следы лазерных выстрелов, что не попали по существу или прошли его тушу насквозь, осмотрел шею. Мертв. Видимо, эта тварь его задушила. Ну да, ну да. Как-то перед остальными повстанцами по возвращению на базу ведь нужно оправдываться. Дум, дум, дум. Приближающийся гул тяжелых шагов услышали все. Из соседнего отсека на них вылетела массивная туша. То, что когда-то было Биллом, напало на ближайшего солдата повстанцев. Тот выставил руку в качестве щита, но существо схватило ее и резко дернуло на себя. Он вырвал ее, но в процессе срываемая рука вышла со странным металлическим скрежетом и мелкими рассыпающимися искрами. Протез, а точнее внешний имплант. Его наличие спасло бойцу жизнь. В этот раз церемониться не стали. Лазерные выстрелы сразу же накрыли существо. Било изрешетили так, что сложно было вообще понять, что это раньше было гуманоидом. Просто кусок мяса и немного крови. Что же, повстанцу повезло с протезом, иначе задушенным оказался бы еще один боец. «В порядке», — уточнил стоявший рядом повстанец. «Да». Внешний имплант руки вырвало из гнезда. Невероятная сила! Мне повезло! Когда угроза миновала на миг, до бойцов дошло, что отряд остался без командования. Впрочем, нашелся тот, кто проявил инициативу. Так, парни, наш командир был славным малым, но я бы не стал исполнять его команду. Предлагаю сделать строй поплотнее и гасить все, что рыпнется в нашу сторону. Высказал свое предложение все тот же повстанец, что проверял здоровье капитана. Его предложение было встречено дружным гулом поддержки. Люди перестроились, став максимально плотно. Без единого согласования они уже выбрали его тем, чьи команды готовы были слушать. «Если на нас все еще не напали, значит, на этом сюрпризы закончились. Мне плевать, что это было, но жирный куш на борту этого корабля никто не отменял. Осталось пойти и взять. Вперед!» Дружный согласный гул подтвердил тот факт, что остальные бойцы выбрали этого человека своим командиром. Он довольно кивнул и развернулся ко входу в соседний отсек, подошел к панели управления дверьми и активировал их. Зеленый свет и легкое шипение свидетельствовали о том, что двери активировались и никто их не блокирует. Глядя на отъезжающую пластину двери, новый командир махнул оставшимся бойцам. «Пойдем! Нужно с этим заканчивать!» — сказал он и сделал шаг в открывшуюся тьму отсека. Резкий скрежет, хлесткий звук удара, визг разрываемого металла. Вошедший командир влетел назад и покатился по полу изломанной куклой. Под ним тут же начала растекаться кровавая лужа. Тело остановило свое движение, упершись в стену, и так там и замерло. Остальные бойцы выставили вперед оружие. Позабытый страх возродился в их сердцах. Каждый готов был открыть огонь, но непонятно по кому, и от этого становилось еще страшнее. Тяжелый удар. Антрацитовая пластина щита пересекла проход отсека. Вооруженные повстанцы замерли в попытке осознать, что они видят перед собой. Массивный рыцарь в черной архаичной броне остановился напротив них, прикрываясь щитом. Едва выглядывающий за край щита глаз алел красным огнем. Этот воин был один, как и напавшие ранее мертвецы, но что-то ни один из штурмовиков-повстанцев не видел в нем легкой цели. Они колебались. Он нет. Миг их нерешительности, и стальная стена двинулась на повстанцев. Отсек залило сияние от света их лазеров.